Примечание. В тексте использованы отрывки из песен. Валерий Кипелов «Я свободен», Вячеслав Кожевников «Запретная любовь», группа «Каста. Сочиняй мечты», группа «Черный обелиск. Свобода».